Затем случилась разбивка на команды и война. Ее друзья ушли, а она осталась охранять деревню, выполняя простенькие задания, но главное, на территории страны огня. Она с нетерпением ждала возвращения друзей и с каждым разом с замиранием сердца смотрела на список погибших. У нее уже умерла бабушка Мита, она не хотела потерять еще и единственных трех друзей. И слава всем Ками, ее друзья вернулись. Они пережили от войны и пришли в деревню, изменившиеся, как физически, так и морально, но все же живые. Больше всего изменился именно Сейджи, переживший потерю команды. Ее бабушка лично знала Мадару Учиху и рассказывала Кушине, как меняются Учихи во время потерь дорогих им людей. Сейджи, ему было 15, по возвращению того в деревню, Кушина сама себе призналась, что вырос он настоящим красавцем. Ей, как оружию деревни, постоянно пытались подсунуть парней, даже те же близнецы, ее товарищи, были подсадными, но она всех слала далеко и надолго. Но, в конце концов, она увидела Сейджи, и именно в тот момент она поняла, она пропала. Но не только она смотрела на Сейджи в таком свете, Микото, Цуми, да даже та же Кара Учиха, и не только они основные соперницы, но еще целая куча других девушек и женщин, которые хотели забрать Сейджи себе. Истинная учиховская красота, вот что это. С каждым утром она просыпалась в ужасе, боясь, что Сейджи объявит, что он выбрал свою пару и что это не она. Затем последовало уничтожение страны неба, где ее спас Сейджи. Затем миссия в стране горячих источников. И именно после миссии Кушина задала вопрос, самый лучший вопрос, самый правильный, в самый счастливый день в своей жизни. Но Кушина не смогла насладиться любовью и вниманием Сейджи. Деревня не могла допустить усиления и без того сильного клана. Затем Сейджи опять ушел на фронт. Он дал обещание, что через 3 года вернется, и заставит селение посмотреть на него, как на единственную пару для Кушины. Третья мировая война Шиноби. Кушина наблюдала за фронтом и считала дни. Она прочитала все известия и вот, под самый конец войны, битва на Красном поле, где Сейджи Учиха вышел 1-1 против Райкаге и победил его. Новость была подобна 5 взрывным печатям, взорвавшимся одновременно. Сейджи сразу скакнул на 3-ю позицию в книге Бинга. Но не это главное. Главное то, что после войны на 3-го Хокаге поднялась буча. Многие недолюбливали его, а все из-за того, что многие сильные шиноби многих кланов просто исчезли во время войны и, порой, они исчезали не на самых сложных миссиях. Иногда, командование, если верить возвращавшимся с фронта шиноби, отдавали такие бредовые приказы, что даже генины понимали, что их попросту хотят слить в угоду кому-либо. Стало очевидно, 3-й попытался остаться у власти, но потерпел фиаско. Кланы, джонины, да даже простые шиноби, недовольны. В итоге единственное, что ему оставалось, протащить того, кого он хотел на пост Хокаге. И он попытался, если верить слухам, но опять потерпел фиаско. 4-м Хокаге стал Сейджи Учиха. Теперь Кушина не сомневалась, она станет тем, кем мечтала, и стала. Хотя некоторые ее подруги заверяли, что мужчинам свойственны разрывы с одной девушкой, а впоследствии женщиной, и переход к другой. Но Сейджи не такой, и он это доказал, взяв ее в жены. Свадьба прошла на ура, затем была брачная ночь, где Кушина познала удовольствие плоти и в конце концов рождение Рыдина. Рождение ее сына не прошло без проблем, но мальчик родился здоровым. Природа вновь поиздевалась над ними. Внешность, он перенял ее от отца, но вот от матери у него будет, бесспорно, талант. Она обучит его фуиндзюцу, именно так она и хотела, но все изменилось 5 января. Девятихвостый, или как называл его по имени ее муж, Курама оказался невероятно сильным. Может, сам Сейджи и сильнее его, или хотя бы на одном уровне с ним, но внутри ее сознания, он не мог полностью использовать свои силы. В итоге Девятихвостый загнал их в угол и продолжал это делать. Вернуть печать на место они не могли. У Кьюби было много времени, чтобы проанализировать ее, и он мешал. И мешал довольно эффективно попытке восстановить структуру. Они готовились. Снаружи присутствует Джирая, Цунаде, двое из легендарных санинов. Мальчик Ямато, который научился технике подавления биджу. Снаружи было настоящее тело Сейджи, самого сильного человека, которого она знала. Но она не хотела, чтобы Девятихвостый им как-то мешал. И тут Кушина приняла волевое решение, она запечатает внутри себя половину Кьюби, а вторую отдаст Сейджи. Да, он точно сможет. Змея, свинья, коза, кролик, собака, крыса. Нет, ты что творишь? Спросил девятихвостый. Я, кха, провалилась, кха. Кушина сплюнула кровь. Поэтому я применю ту технику. Я заберу тебя с собой в желудок бога смерти. Прокричала Кушина. Не смей. Одновременно прокричали Сиджи и девятихвостый. Она совсем, что она творит? Почему? Я наблюдал, как Кушина сложила предпоследнюю печать. Я попытался прервать технику, метнув в нее что угодно. Время для меня будто замедлилось. Я видел, как она почти сложила последнюю печать. Сюрикены, кунай, техники. Она выживет, тем более это всего лишь подсознание. Но если она применит печать бога смерти, тогда все, она навсегда останется там. Нет, я смогу вернуть ее, но только при помощи Эдатинси. И Ринигана у меня пока нет, но она, мать моего сына, моя жена и женщина, она жертвует собой. Меня обуял гнев. Я сам не заметил, как применил Мангёки Шаринган. Вода под Кушиной ожила и ее отбросила. Я прервал ее на самой последней печати. Не смей, нет, пожалуйста, рычал Кьюби, только не он. Он атаковал Кушину. Его хвост остановился прямо перед ее прекрасным лицом. Остановился? Почему? Кьюби обернулся в мою сторону. Как ты смеешь? Прекрати, немедленно прекрати. Смею что? Не понял я. Я взглянул на Кушину, она смотрела на меня со страхом, как и Кьюби. Не на меня, на мою левую руку. Да что такое? Я глянул на левую руку и чуть не вырубился от потрясения. На ней скомкался рыжий клубок. Прекрати, вскрикнул Кьюби. Но тут же был связан цепями Кушины. Я понял. Танец души. Девятихвостый, как истинный биджу, перерождается при смерти. Но, если он попадет в желудок бога смерти, или же шинигами, то на его перерождении можно ставить крест. Для него это хуже запечатывания. По сути и есть смерть. Он боится смерти, точнее он думает о смерти, как именно о встрече и запечатывании в животе шинигами. Вот что происходит. Но что мне делать? Завершать технику? Что будет, если я вырву душу девятихвостого из него? Заберу себе. Что станет с Кушиной? Девятихвостый начал рвать цепи Кушины. Сиджи, решай быстрее, что с ним делать. Я долго не выдержу. А будь что будет. Я потянул на себя и вырвал душу девятихвостого. Тут же подскочил к Кушине. Сиджи, спросила она у меня. Я молча направил силу девятихвостого в Кушину. Мир затопило белизной. Где я? Задала вопрос Кушина. Девятихвостый, спросила она, глядя на огромную тушку. То, что сделал твой муж, зовется поглощением души, сказал скрипучий голос позади нее. Ты, Кушина обернулась. На нее смотрел безжизненными глазами сам Шинигами. Как, а разве не ты меня чуть не призвала? Если бы не твой муж, то сейчас бы он стал новым носителем демона, а ты бы терпела бы вечные муки у меня в животе. Я, сказал Кушина ошарашенно, узумаки поклонялись богу смерти, или же Шинигами. Он был тем, кто даровал им способность запечатывать, если верить клановым легендам. И теперь уже второй раз за всю свою жизнь она видит его. Че-че-че, что мне делать, покровитель? Задрожала Кушина. А что еще остается? Душу его я забрал, осталась сила и демоническая природа, поглоти ее. Но, ппп, покровитель, а что со мной будет? Спросила Кушина. Станешь буквально новым биджу. Биджу почти что всесильны. Я вижу, тебя волнует, сможешь ли ты продолжать человеческую жизнь. Да, в определенной степени. Ты меньше будешь нуждаться в еде, тепле, станешь выносливее, хихикнул Шинигами. Хотя куда уж больше. И самое главное, ты не сможешь иметь детей от обычных людей. Я, а можно, перебила его Кушина. Она хотела еще детей. Она хотела их от своего любимого человека, Сиджи, но цена за силу, что она получит. Но я не договорил. Твой муж явно необычный человек, он невероятно силен, и вскоре он станет сильнее. У вас, наверное, получится. Ну ладно, что-то я заболтался, проскрипел Шинигами, поглощая его уже. Но я не могу вернуться в свои чертоги, пока ты не сделаешь это, прокричал Шинигами. Я не хочу здесь терять с вами время. А как? Вопросительно глянула Кушина на девятихвостого. Съесть его? Нет, она столько никогда не съест, это невозможно. Вдобавок она станет настолько жирной, что Сиджи никогда больше на нее не посмотрит. Дурында, не есть его надо, а подойти и поглотить. Протяни свою руку и поглоти его. Кушина покраснела и подошла к девятихвостому. Рука коснулась его. Мягкая шерсть лиса создавала прекрасные ощущения. Трудно поверить, что это шерсть демона, что убил десятки тысяч людей. Она решила поглотить и девятихвостый начал уменьшаться. Кушину кольнула боль по всему телу. Знания хлынули в ее голову, будто непрерываемый поток горной реки. Наконец, туша девятихвостого исчезла. «Наслаждайтесь вы оба!» — прокричал неожиданно Шинигами. «Наслаждайтесь тем, что получили, людишки!» С противным звуком покровитель клана Узумаки исчез, оставив Кушину одну. Внезапно пространство сменилось. Она осмотрелась и нашла Сиджи без сознания. «Я не знаю, сколько времени прошло. Белизна рассеялась. Я обнаружил себя лежачим. Мир, где я?» Все вокруг было представлено полянкой. Зеленая трава. Солнце сияло на небе, обогревая мир. Недалеко находилось голубое озеро. Лежал я на чем-то пушистом и мягком. Я посмотрел на обладателя. Хвоста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стоп, что? Девятихвостый. Я отпрыгнул и оторопел. Что-то не так, дорогой? Спросила Кушина. Или Кицуне. Женщина передо мной обладала лицом и телом Кушины, за исключением того, что на макушке были лисьи ушки, а из спины выходило 9 хвостов. Биджу. Я закрыл глаза и открыл, ущипнул себя, даже применил технику воды. А вот сейчас обидно было. Картинно нахмурилась Кушина. «Это ведь ты со мной сделал, ты Кушина?» Спросил я. «Что сказал, Даттибани?» «Да я тебя сейчас, точно Кушина. Простейшая индикация пройдена. Но что с тобой стало?» Спросил я, оглядывая свою жену. 9 хвостов, как японские кицуны. «Ах да, ты ведь не знаешь. Ложись, мне понравилось, как ты лежишь на моих хвостиках», улыбнулась Кушина. То, что на меня вылили в следующие полчаса, было похоже на слезливую историю. Кушина буквально слезами обливалась, когда вспоминала о сражении с лисом. Стоит отметить, что она умудрялась вплести в свой рассказ переживания. «Вот и выплакалась моя лисичка, Хаэм», — кивнул я. «Теперь мне ясно. Вот так, теперь я девятихвостая, Кушина, и я, и ты», — сказал я гневно. Все еще не ответила за свой проступок. «П-п-п проступок, Сиджи. Какой? Ты применила киндзюцу?» «Почти применила. Ты понимала, что хотела заставить меня пережить. Думаешь, мне нужна была смерть моей жены?» «Нет, не такая, да вообще никакая. Тебя ждет наказание, Кушина Учиха. В реальном мире решу потом какое. Да как ты?» «Молчать, я не договорил. Вот что должность Хокаге со мной сделала, а руна девятихвостую в ее же внутреннем мире». Кушина выпрямилась по струнке. «Договорю во внешнем мире. Я исчез и тут же очнулся на холодном полу. Воды!» – прохрипел я, и тут мне в лицо ударила струя элемента воды. «С дуба рухнул?» – спросил я у Джирай. «А ты нет?» – изогнул он бровь. «Посмотри на свою жену. Чем вы там занимались? Что она стала такой?» Я посмотрел на очнувшуюся Кушину. Ушки на макушке и 9 хвостов. У Кабута, Цунади и Ямато глаза по 5 копеек. «С девятихвостым было все слишком трудно, и мне пришлось его убить», — сказал я грустным голосом, но Кушина смогла поглотить его суть и силу, став кицуне. «То есть», — закрыл глаза Джирая. «Кушина, ты не могла бы», — кивнул я на нее. «Ты не игнорируй меня», — вспылил Джирая. «Отвали от моего мужа, извращенец. Один удар, но у меня чувство, что он стал в сотни раз сильнее». Джираю впечатало в барьер. «Кха, что за сила?» Он схаркнул кровь. «Даже Цунади и то слабее». Кушина перевела взгляд на меня, затем на всех остальных и убрала хвосты. Поглощение Курамы сказалось на Кушине положительно в плане силы. Она стала настолько сильной, что способна поднять огромный вес. А еще она использовала техники без печатей, на чистой воле и чакре. В основном ветер и огонь. Способности шиноби и талант фуиндзюцу у нее тоже никуда не делся. Ну и бомба хвостатого, она без проблем может использовать ее. Но это не отменяет того факта, что тебя надо наказать. Кивнул я вечером в спальне. «Наказать? Меня? Да ты хоть понимаешь, кто я такая?» — гневно прошипела Кушина. «О, да, ты моя жена». Под моим тяжелым взглядом новоявленная девятихвостая стушевалась. «И я сам решаю, что мне с тобой сделать». Я заткнул ее губы поцелуем. Примечание автора. Кушина Кицуне. Настала пора говорить не о сливе Кушины, а о том, что диавтор слил Курому. Изволю напомнить, все, кто боятся смерти, попадают под технику ГГ. Попасть для Курамы в желудок бога смерти, равноценно самой смерти, ведь он больше не появится. Следующая глава, 18+, и она в воскресенье. Не то чтобы мне были нужны деньги, у меня они есть, просто логичнее было бы выпустить именно эту главу. Глава 44. Тень огня 4-го поколения, 8. А кто сказал, что все хорошо? Я всегда буду твоей, сказала Кушина. Всегда буду с тобой и всегда выполню любой твой приказ. И ты. Всегда буду с тобой, Кушина, произнес ее муж. Я рада. Кушина упала на Сиджи, заснув. Тьма накрыла Кушину. Она спала, вернее ее тело спало. Сама она очутилась на поляне. Голова болела. И виной этому был не секс с ее мужчиной. Виной тому было нечто иное, не поддающееся объяснению. Она сама не осознавала свои силы, когда произошло поглощение Девятихвостого. Одним ударом отправить Санина в полет, создать бомбу хвостатого, огненный от раздутия за искорки. Кем она стала, поглотив монстра? Новым монстром, или она все же человек? Вопросы обжигали ее разум, не давая нормально расставить приоритеты. Кем она стала? Как отнесется к ней деревня, если узнает? Как к ней отнесется Сиджи? Кушина ничего не понимала. Она с этим телом вот уже 3 дня, но она ничего не понимала. Хвосты, уши, облик девятихвостой лисы, не антропоморфного лиса, а огромной лисы. Она в таком состоянии могла уничтожить деревни. Кем же она стала? Что с ней сделал покровитель? Что с ней сделает деревня? Сиджи любит ее, он ее муж, но после того, как он умрет, а ведь люди смертны, как с ней поступит деревня? Вечно молодая, сильная женщина. Ее схватит, скрутит, будут использовать, как вещь. Возможно, сделают из нее бездушную самку, для вынашивания детей сильных шиноби. Затем создадут новый клан. Кушина знала про такое. Сиджи и сам таким занимался, имеется в виду проектами. Она также знала, что он нашел несколько женщин из разрушенных в стране воды кланов. Женщина из клана Кагуя, женщина из клана Юки. Все они уже выносили по 2, а то и по 3 ребенка, создав новые кланы в Листе. С ней поступит так же, или ее запечатают, люди. Она была человеком, невероятно сильным шиноби, джинчурики, но человеком. Как к ней будут относиться? В мире шиноби, даже в толерантной Конохе, ее саму могут запечатать, из нее сделают биджу. Да, такова ее участь, участь человека, ставшего демоном. Сиджи, она в нем уверена, он этого не допустит, но другие. Рейдин ее защитит, он ее сын, она его мать. Даже став монстром, она осталась его матерью. Она чувствовала его эмоции. Она чувствовала эмоции каждого человека. Джирая, смесь уважения и извращений. Цунаде, уважение и совсем немного страха. Микото и Цуми, дружеские и зависть. Зависть. Она чувствовала ее от многих своих подруг. Они завидуют. Они хотели, многие из них хотели выйти замуж за Сиджи, за Хокаге, или за гения клана Учиха, или просто за сказочного принца, за сильного мужчину. От Сиджи она чувствовала лишь тепло любви. Он не допустит, но он не все. Так что же делать монстру в человеческом обличье? Жить, как человек, или уйти, уподобившись монстру? Кто ты такая, Кушина Учиха? Кьюби Ноика, или Кушина Учиха, жена Хокаге, мать Рейдина Учихи и неназванного мальчика, что родится через 10 месяцев? Она не знала ответ. Кушина распахнула глаза. Ночь была в своем праве. Звезды освещали комнату. Сиджи. Во сне он еще милее, еще красивее. Он обхватил ее хвост, используя, как одеяло. От него веяло уверенностью, любовью и силой. Даже сквозь сон она чувствовала. Из всей деревни, лишь она на данный момент способна дать ему бой. Может, еще тот человек, что сейчас спит в борделе. Вдруг, ее хвост непроизвольно обвился вокруг человечишки. Пока нежно и медленно. Он не ценит ее, он ее использует, использует себе на благо, проигнорировав ее желание, ее естество. Как же она хочет убить всех мерзких людишек. Они только и делают, что разрушают. Все, что создал он. Голова Кушины была готова взорваться. Кто он? Почему она знает его? Что он создал? Людишки? Сиджи, любимый, создатель. Что это за мысли? Почему она это делает? Хвост ее слушается. Она этого хочет. Я тут. Послышался шепот в ее голове. Найди меня и ты получишь все ответы. Ты найдешь истину. Продолжился шепот в голове. Кушина закрыла глаза и погрузилась в себя. Она оказалась в огромной комнате. Не было поляны, не было речки и природы. Была огромная комната, в центре которой стоял огромный стенд, а перед ним лежал изорванный свиток. «Я ответ на твои вопросы, прими меня, Курама, не е-е-е-ед. Он пришел за нами, монстр, ты должен сидеть». Сотни тысяч голосов взывали к ней из свитка. «Он живой? Что это за свиток?» Кушина пошла к свитку. Звуки шагов эхом отдавались в огромной комнате. Комната была освещена лишь факелами, создавая ореол таинственности. Кушина открыла свиток, и в ту же секунду ее взор затопил свет. В центре огромного места стояла фигура. Человек был одет в белые одежды. Кушина подошла к нему. Человек не двигался. Казалось, он не замечал ее. Казалось, ее не существует. Кушина посмотрела вокруг. Зажегся свет от двух факелов. Кушина смогла рассмотреть символ и обомлела. Символ мудреца шести стезей, шесть тамае, олицетворяющих шесть путей. Рикуда Сенина, основателя и первого бога Шиноби. А этот мужчина, Риннеган. Она не могла ошибиться, узнав легендарные глаза из сказки. Мужчина до сих пор ее не видел. Не просто мужчина, Рикуда Сенин, легендарный мудрец. Но что он здесь делает? Вдруг на свету появилось девятеро. Девять объектов, каждый из которых приобрел свою форму. Кушина вздрогнула, узнав каждого из девяти биджу, точнее их мелкие копии. Единственное, кто не был похож на себя взрослую, биджу, что должно стоять под цифрой 7, оно выглядело в форме личинки. Мужчина заговорил, его голос был спокойным и ровным, от него веяло силой, и Кушина прониклась. Она не знала, почему она так думает о Рикуда. Нет, она не думала о нем, как о мужчине, она думала о нем, как об отце. Время пришло, Шукаку, енот, как будто созданный из песка, Мататаби, кошка из синего пламени с гетерохромией и двумя хвостами, похожая на Бакенека, и Сабу, треххвостая черепаха, Сонгаку, огромная, красная обезьяна с четырьмя хвостами, Какуа, странный симбиоз дельфина и коня, Сайкин, Кушину передернула, огромный слизень даже ребенком внушал не самые приятные чувства, Чоуми, семихвостый был в личиночной стадии развития, Гьюки, Кушина заморгала, бык с телом осьминога, или осьминог с телом быка, Курама, наконец, Кушина перевела взгляд на уменьшенную копию и прыснула. Она давно поняла, что все присутствующие ее не видят и не слышат. Но кто бы мог подумать, что такой миленький лисенок вымахает в такого огромного монстра, да еще и засранца. Казалось бы, вроде создания шести путей, но вырос в настоящую мразь. Даже будучи вдали друг от друга, вы будете едины, и придет время, когда вы вновь объединитесь, продолжил вещать Рикуда. Теперь у каждого из вас есть свое имя и облик, у каждого уникальный. И так как я скоро уйду, надеюсь, вскоре вас поведут верным путем. Надеюсь, вы узнаете, что такое истинная сила, когда настанет тот день. Кушина наблюдала. Будущие монстры и убийцы, орудия смерти, жнецы. Они плакали. Плакали, прощаясь со своим создателем, отцом. На нее нахлынули чувства. Старик, как бы она хотела еще раз с ним увидеться. Вдруг воспоминание остановилось и завертелось. Ей явились люди. Повзрослевший лис нежился на солнце. Рядом сидела красивая девочка и гладила его шерстку. «Курама, ты такой мягкий», — сказала девочка. «Мика, меня это раздражает», — сказал Курама. Его голос еще не обладал той грозой, которым он обдавал каждого, с кем говорил, повзрослев. Но он был сильным, звучным. Но Курама-кун, девочка картинно надулась. Кушина с легкостью узнала себя в ней. Такая же наивная, милая девочка. Девочка была одета в обычное, простенькое кимоно. Оно было сплошь в заплатках. На руках были мозоли, явно от труда на поле. Воспоминание сменилось. Девушка выросла в настоящую красавицу. Золотые волосы, правильные черты лица и голубые глаза. У-у-у-у-у. Заливалась она плачем на поляне. «Мика, на поляне появился подросший лис. Что случилось?» — спросил он. «Меня. Меня продают», — сказала она. «Как вещь продают?» «Продают?» — спросил Курама. «Как? Я приглянулась сыну правителя, и он хочет меня в гарем?» Девушка всхлипнула. «А я не хочу. Я хочу сбежать в Самару. Но мне пригрозили. Пригрозили, что если я подойду к нему, хоть на шаг, его-его». Она продолжила плакать. Курама развернулся и ушел. Он знал, что должен делать. Людям надо помогать. Картина вновь завертелась и явила разрушенный замок. Люди смотрели на пожар, что разрушил твердыню феодала. Курама сделал. Откуда ему было знать, что именно под руководством этого феодала эта страна достигла рассвета? Крестьяне не голодали, люди богатели и жили счастливо. У феодала было пятеро сыновей, и он не знал, который из них решил покуситься на красоту Мика. Поэтому он убил их всех, даже пятилетнего мальчика. Он помог, помог своей подруге, ведь именно так учил его Рикуда Сенин. Все для друзей, но, монстр, будь ты проклят. Курама стоял и смотрел, смотрел на Мика. Он ожидал увидеть в голубых глазах благодарность, но увидел лишь страх и ужас. Почему? Зачем? Курама, я, монстр, ты чудовище. Заголосили все, люди. Они эгоисты, думалось Куроме, когда он наблюдал за крестьянами, что побежали хвататься за оружие. Она хотела этого, Мика хотела, но она его обманула. Когда он помог ей, отвернулась от него. Вот она, природа людей, и с ними он должен делиться своей силой. Девятихвостый яростно зарычал, затем сформировал бомбу хвостатого и выстрелил в толпу крестьян. Взрыв, опаленная кожа, запах горелой плоти, жареное мясо. Девятихвостый подошел к прожаренному телу Мика и вкусил ее плоть. Да, людишки хороши, особенно, когда их хорошо прожарить, думал Курама, съедая желудок бывшей подруги, вместе с непереваренными остатками пищи. Смена сцены произошла все так же внезапно. «Эй ты, Кьюби!» – прокричал жирный мужчина на коне. «Я пришел убить тебя и преподнести твою шкуру в дар своей невесте. Убить его? Он? Да этот жердяй даже в туалет сам сходить не может. Ему за струей собственный живот следить мешает. Как он на коне то уселся? Эгоистичная мразь! Человек!» Курама сформировал бомбу хвостатого и испарил его и часть его армии. Остальные убежали. Смена. Город. Людишки построили на границе его долины. Целый город. Даже наняли этих ничтожеств. Шиноби. Тех, с кем старик поделился силой. Тех, кто только уничтожают. Недостойны. Рыкнул Курама во тьму. От его голоса. Да-да, это был именно он. Тот самый грозный голос. Кушина вздрогнула. Курама напал. Хвостами и лапами он сминал здание. Рот исторгал пламя и бомбы хвостатого. Люди были мертвы. Город уничтожен. Взор затопила тьма, которая быстро рассеялась. Кушина увидела его, самого опасного шиноби своего времени, после Синджуха Ширамы. Девятихвостый начал свою речь Чихамадара. «Ты всего лишь часть безграничной силы, силы, которая когда-то состояла из тебя и других зверей. Заткнись!» Кушина почувствовала ярость. «Что он себе позволяет? Твоя необузданная сила и неконтролируемая злоба. Заткнись!» Ярость продолжала вскипать, будто вода на огне, нуждается в поводыре. Продолжил Мадара, имя ему Учиха. «Вы хвостатые всего лишь рабы, повинующиеся силе наших глаз. Заткнись!» Прокричал Курама и Кушина вместе. Злоба, вызванная предыдущими воспоминаниями и поведением жалкого человечишки. Злоба, культивируемая столетиями существования в мире шиноби, мире жесткости и предательств, мире смерти и отчаяния, слабого перед сильным. Злоба вскипела и заставила их закричать в унисон. «Подчинись», — сказал Мадара. Картина сменилась. Девятихвостый в Сусанаа сражался против первого бога своего времени, Хаширама Синджу. Его победили, опять. «Девятихвостый», — сказал Хаширама после битвы, — «твоя сила слишком велика, я не могу позволить разгуливать тебе на свободе. Когда твоя сила высвобождается, она является миру в виде ненависти», — промолвила бабуля Мита. «Оставайся внутри меня, не повезло нам», — сказала Кушина. «Ты держишь на коротком поводке мир, а я держу тебя». Сейчас Кушина ненавидела. Ненавидела их всех. Именно поэтому они сдерживали Курому. Именно поэтому сдерживать будут ее саму. Она смотрела на огромный планетоид. К нему был прикован лис. «Курама, Ю, псина», — сказал Сиджи огромному лису, что был прикован частично к планетоиду. «Псина». Морда лиса была прямо перед забившейся в страхе Кушиной, девушкой лет 15. «Ты, ой-ой-ой, эти глаза, такие же, как и у него, да, Шаринган, как у Мадары. Ты прав, Кьюби, что ты тут делаешь? Причиняешь боль Кушиничан? Ты, ой-ой-ой, вы, ой-ой-ой, Учихи, проклятые глаза, как у него. Зачем ты пришел? Подчинить меня, нужна моя сила, как и всем. Я вас уничтожу», — заорал он, собирая чакру. «Цыц, псина». Активированный Шаринган подчинил его. «Кушина-чан, быстрее спеленай его в свои цепи и верни на место». «Да», — очнулась Кушина, и цепи заструились по телу Кьюби, быстро примотав того к планетоиду. «Спасибо, Сиджи, Сиджи». Она обняла Учиху. «Обращайся, если этот песик будет опять гавкать», — улыбнулся он и исчез. «Учиха, проклятое создание, подчинившее его, лиса, он подчинит ее, он заберет ее волю, она больше не будет свободной». Кушина открыла глаза. Хвосты были обмотаны вокруг тела Сиджи. «Все верно. Убить. Его, Учиху, надо убить. И не только его, всех людей. Они считали ее оружием. Когда она была Джинчурики Листа, теперь она сама Биджу. Она его убьет. Она убьет всех людей. Мы им только игрушки. Мы виляем хвостиками перед ними. Они используют нас лишь в роли оружия. И Сиджи, он правитель, Хокаге, когда-нибудь, она увидит в его взгляде то же презрение, что было в глазах Мадары. Когда-нибудь он подчинит ее, как и Мадара Курому. Да, она займет место Курамы, она не допустит этого. Да, все верно, проворковал мелодичный, женский голос. Убей его, убей их всех. Глава 45. Тень огня четвертого поколения. 9. Генеральное сражение с ненавистью. 3. Кто ты? Спросила Кушина, всматриваясь. Перед ней явилась женщина. Нет, скорее отражение в зеркале. Она была похожа на нее. Длинные, до пояса, красные волосы. Те же уши на макушке не были скрыты иллюзией. Но она же разительно отличалась от нее. Первое, что чувствовала Кушина, невероятную злобу, исходящую от этой копии. Кто ты? Повторила вопрос Кушина. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Копия залилась смехом. А ты разве не поняла? Настоящая ты. Настоящая? Да. Кивнула копия. Я до последнего думала, что ты откроешь глаза, улыбнулась женщина. И вот, наконец, ты увидела истину. Ты. Это ты мне показала воспоминания Девятихвостого. Все верно, кивнула женщина. И как ощущение после просмотра? Понравилось, что сделает с тобой он. И все они? Мне понравился не гавкай песик и подчинись. Сиджи не такой, прокричала Кушина. Ее наполнил гнев. Уверена, перед ее глазами встала картина. Вновь. Мадара подчиняет Девятихвостого. Картина сменилась на Сиджи. Он подчинил, подчинил лиса. Сиджи пытался договориться с Курамой. И ты в это веришь? Спросила копия. Я. Достаточно. Прервала ее копия. Кушина поняла. Поняла этой ночью. Она зависима. Сиджи, как наркотик для нее. Она всегда хочет находиться рядом. Но ее же жгли сомнения. Учиха. Люди с шеринганом опасны для нее. Почему ее любимый человек не мог быть простым? Черная клякса начала расползаться от копии. Чите, что ты делаешь? Тебе самой не хватит смелости не признать, не исправить твои ошибки. Но я это исправлю. Клякса быстро сблизилась с Кушиной и связала ее. Кушина поняла, она не может контролировать свое реальное тело. В то время, ее копия начала контролировать ее тело. Кушина чувствовала каждое свое движение, но ничего не могла сделать. Она просто не могла себя контролировать. Я докажу тебе и тогда. Тогда ты поймешь. Прорычала копия. Один из хвостов, опутавшийся вокруг Сиджи, начал сжиматься. Я проснулся от того, что меня что-то сдавливало. Первой мыслью было то, что Кушина обняла меня своими хвостами и явно перебарщивает. Реально перебарщивает. Открыв глаза, я увидел Кушину, сидящую на кровати. Кушина, спросил я у жены. ГХ, ты что делаешь? Я, начала Кушина. Умри, учиха. Какого? Меня начало давить на порядок сильнее. Это еще что за номер? Что с тобой стало, Кушина? Меня начало сдавливать, но этого ей показалось мало. Ее хвост нацелился на меня и попытался пронзить. Вовремя выставленный щит Сусана ее не пропустил. Да что, черт возьми, тут происходит? Задал я вопрос. Сусана, хвосты разомкнулись. Кушина, успокойся, умри. Один удар пробил Сусана. Я усилил место попадания чакрой. Меня вышвырнуло из дома на улицу. Ужасная сила. Ловить в жестокий блок ее удары нельзя. Надо пользоваться принципами айкидо. Скользящие блоки, замешанные на скорости и броски. Так я смогу ее подловить и одолеть. Стоп, я только сейчас понял, что активировал шаринган. Я анализирую свою жену на предмет боевых навыков. Но я всерьез думаю с ней сражаться. Ладно, тренировка, но я думал именно одолеть. За мою короткую жизнь в этом мире, для меня одолеть, убить противника. Я хочу убить. Додумать мне не дали. Кушина выпрыгнула из дома. Рэйдзю, найди Рэйдзина и отнеси его. Кмината, выполняй. Да, хозяин. Прокричала облако и ринулась в дом. Кушина атаковала. Я словил ее удар в скользящий блок и атаковал ногой. Она подпрыгнула и решила атаковать хвостами. Я увернулся от всех атак и прыгнул. В скорости, я быстрейший в этом селении. Я появился над ней и ударом ноги впечатал ее в землю. Я спрыгнул в метрах 5 от нее. Из пыли появилась Кушина и атаковала меня. Я схватил ее и перебросил через себя. Прекращай, Кушина. Мне пришлось срочно отпрыгнуть. Ее хвосты чуть не пронзили меня. Что за фигня? Она не сдерживается, она реально хочет убить меня. Эти проклятые глаза, этот ужас. Я не позволю вам помыкать собой, людишки. Прорычала Кушина. Что? Она же поглотила Курому. Эти слова могли принадлежать лишь ему. Как Кушина может их произносить? Что с ней стало? Мой мозг активно заработал, ища мотивы происшествия, а также методы его решения. Во-первых, она теперь не только по силе, Биджу, но и по характеру. Но как мог измениться характер женщины? Впрочем, женщины – изменчивые существа, но не об этом. Характер изменился вследствие поглощения Куромы, допустим, но что могло повлиять на нее, да еще и спустя 3 дня после поглощения, все было нормально, но все равно, ладно, Кушина снова сблизилась со мной, ну давай, я уклонился от 2 ее ударов, пропустив их над собой, и прописал с локтя в солнышко, обычного человека такой удар вырубит, но не ее, она отошла на пару шагов, собралась с силами и нанесла удар с ноги, я ушел вниз, пропуская удар над собой и выполнил подсечку. Кушина среагировать не успела и упала. «Кушина, хватит!» Подошел я к ней, но резко отпрыгнул. «Это еще что?» Она атаковала огнем и ветром. «А вот этот не шутки, она так и деревню подпалить сможет!» «Суитан! Суиджинхики!» Огненный шар столкнулся с водой. «Если бы он был без ветра, тогда я бы смог его остановить!» Шар пропарил воду и пошел в мою сторону. «Сусанаа! Шруда!» Мгновение и передо мной появляется щит, атака Кушины разбилась о него, стоп, а где она? Она оказалась за спиной и нанесла удар всеми хвостами мне в спину, хозяин, показался Рэйдзю, ваш ребенок у Минато, хозяин, что прикажете? Она явно просто так не успокоится, надо увести ее из деревни, и чем дальше, тем лучше, Хамусуби, поглощая все пламя, что она исторгает, Рэйдзю. Пытайся ее подобрать и увести из листа. Хай, они начали. Хамусуби делал все прекрасно, а вот у Рэйдзю были проблемы. Обладая ветром, Кушина могла спокойно рассеивать его молнии, и при этом сдувать облако подальше от себя. Хокаге сама. Рядом со мной появились Анбу, часть барьерного отряда и полиция Конохи. Что происходит, Сиджи? Спросил третий в боевом облачении. Кажется, лис нанес ответный удар, кивнул я, отметив, что Джираю и Цунади такое объяснение не устроит. Они знали истину про Кушину и лиса. Биджу, как же трудно. Но мне самому бы узнать, как тут творится. Фугаку, всех гражданских в убежище. Анбу, усиление границ листа. Сейчас самое время для диверсии. Все остальные, прикрыть полицию. Клан Нара, поможете сдержать ее. Хай, шиноби начали действовать. Сиджи, сказал Джирая, я буду требовать объяснений. Они будут, кивнул я. Кагемани но дзюцу, раздался слитный рой голосов, Кушина, которая в это время отбивалась от моих душ затормозила, я появился перед Кушиной, Кушина, прекрати, посмотри мне в глаза, надо узнать что там у нее, она сбросила контроль тени и прописала мне в нос, меня отбросило на несколько десятков метров, я сплюнул кровь и часть зубов, потом отрегенерирую, Фугаку, статус. Прокричал я, из ближайших предместий эвакуированы все гражданские, из соседних, процесс примерно 50%, ускорьтесь, прокричал я, Кушина исчезла в дыму, появился огромный, 9-хвостый лис, дело дрянь, хвосты начали гулять по деревне, уничтожая здания, она формирует, бомбу хвостатого, да, точно, огромный черный шарик начал формироваться у ее морды, Сусанаа, я активировал Сусанаа, завершенную версию. Не время заботиться о повреждениях, как Кушины, так и селения. Если я дам ей разбушеваться, все, чего я пытался достигнуть, пойдет к шинигами. Сусанаа выросла, уничтожив несколько домов. Меч, появившийся в руке, в мгновение ока ударил ей по лицу. Морда сменила направление и бомба хвостатого улетела в другую сторону. Там водохранилище, раздался взрыв. Невероятная сила, я должен внимательно следить за этими шариками, иначе будет нехорошо. Я вновь попытался заглянуть в ее глаза, но она избегала этого. Но зрачок, лисий, значит не под контролем. Неважно, надо ее выбросить из листа. Я кинулся на Кушину в форме завершенного Сусанаа и попытался протолкнуть ее вперед. Не сработало. Я не мог сдвинуть эту махину с места. По крайней мере, она прикладывала те же силы. Что же делать? И тут ей в живот ударил черный посох. Это же атака третьего. Посох начал удлиняться, выталкивая ее из деревни. Ну точно, Инми хватит и скорости, и силы, и прочности. Вместе со мной Кушину вытолкнули из листа. Что дальше? А дальше началась битва титанов. Кушина атаковала лапами и хвостами. Я парировал мечом, иногда щитом и атаковал в ответ. Удар хвоста был заблокирован. В меч Сусанаа вошел Масамуна и совместными усилиями мы ранили ее, откинув. Ра-а-а-а-а! Прорычал лис. Опять бомба хвостатого, ну давай. Меч Сусанаа вернулся в ножны, вместо этого на правой руке сформировался шар. В шар вошел Рэйдзю. Сусанаа, Бурайкан. Мы атаковали друг друга вместе. Раздался взрыв. Часть брони Сусанаа была уничтожена. Сама Кушина тоже пострадала. Она лежала на спине, хотя уже подымалась. Из-под земли ударил хвост. Вовремя созданный щит его остановил. К нему присоединились все 9 хвостов. Щит рассыпался осколками чакры. Я еще не успел до конца восстановить Сусанаа. Хвосты прорвались сквозь броню и ударили по мне. Я начал прыгать между хвостами, уворачиваясь от атак. Как же все до этого дошло? Рыбзю. Рытанин Гушава. Я атаковал с помощью рыбзю. В Кушину ударил ливень молний. Это по сути ракурай. Только в этот раз множество молний за раз атаковали ее сверху. Тынчикайбзин. Снизу атаковал Хамусуби. Раздался взрыв. Грохот сотряс землю похлеще бурайка на Сусанаа. Когда пыль рассеялась, я увидел Кушину в потрепанном состоянии. Неплохо. И тут ее коготь на лапе резко удлинился и прошиб меня насквозь. Ха! Что? Я схаркнул кровь. Канонный Курама этого не умел. Впрочем, теперь же нет Курамы. Зато есть Кушина. Я пустил чакру по Масамуне и разрезал коготь. Удар по месту попадания и остальная часть когтя вываливается из спины. А вот теперь использовать регенерацию самое время. И тут меня скрутила боль. Что это? Почему так больно? Я начал зондировать место попадания. Чакра лиса, ядовита. Кушина могла контролировать исходящую из нее чакру, от человеческой до лисьей. И у меня внутри сейчас находится концентрированная чакра лиса. Она разъедает меня. Это ужасно. Я регенерирую, а она разъедает. Что? Я посмотрел наверх. Лапа Кушины приближалась ко мне, грозя меня прихлопнуть. Забыть о боли. Сусанаа. Я использовал Сусанаа и мгновенно создал монументального колосса. Завершенная Сусанаа, точнее я, его применяя, нанесло удар мечом. Из-за боли, что меня поразило, я не сдерживал силу ударов. Кушина, моя жена, удар мечом в форме завершенного Сусанаа, ускоренный Рейдзю и Масамуне, снес Кушину в сторону. Сверху на нее напал Хамусуби. Раздался взрыв, похожий на ядерный. Черт, я ведь ее убить могу. Я подлетел к Кушине. Она встала и отшвырнула меня ударами лап. У нее еще осталось столько силы. Она начала формировать огромную бомбу хвостатого. Нет, не огромную, а огроменную. Тен-но-тен-пуку. Я атаковал заранее, удар был нанесен сверху вниз. Ударная волна, заряженная огнем и молниями, рассекла бомбу хвостатого. Раздался взрыв, мир затопило белизной. Поднялась пыль, лес был уничтожен, образовался огромный кратер. Очнулся я, лежачим на камне. Так, что там по общему состоянию тела? Кости почти все сломаны. Почки, кишки, желудок. Неприятное окончание боя. Я сконцентрировался на регенерации. Мое тело вновь сковало боль. Таких повреждений я еще не получал. Хотя, в битве с третьим Райкаге вроде было что-то похожее. Кушина лежала прямо передо мной. Ее морда, глаза были закрыты. Но вдруг она открыла свой глаз. Она все еще в форме девятихвостого лиса. Я глянул в открытый глаз шаринганом. Оказался я на той же полянке. А увиденное потрясло меня до глубины души. На поляне были две Кушины. Одна из них была опоясана черной кляксой, а вторая стояла перед первой и издевательски глумилась. «Кто ты?» – задал я вопрос второй. «В том, что первая Кушина, моя, я не сомневался. А сам как думаешь?» – спросила она. «Ты, девятихвостый?» «Нет, не может быть. Ты, скорее всего, Сиджи!» – вдруг прервала мои измышления Кушина. «Ты что творишь, Кушина? Почему напала?» – обратился я уже к первой. «А ты не знаешь?» – улыбнулась вторая. «Пожалуй, покажу тебе». Я увидел. Значит, эта шваль показала ей воспоминания Курамы. А так как Кушина теперь, по сути, и есть Биджу, она приняла это близко к сердцу. Нет, она обладает критическим мышлением. В Академии психологически нас готовят к вываливанию любого информационного ушата с говном. Так что здесь произошло? Почему она так легко купилась? «Кушина», — сказал я, — «я никогда не собирался подчинять тебя». Ложь она чувствует. Ты моя жена, я собирался лишь ограничить твой выход за пределы деревни, чтобы защитить тебя. Продолжил я. Буду говорить правду. Эмпатия девятихвостого поражает. Я. Кушина начала плакать. Я люблю тебя. Продолжил я. Любил с начала академии. Я никогда не причиню тебе вреда и не позволю никому в селении. Если я буду лгать тебе, оставлю право убить меня. Харизма Хокаге. Когда 2 года сочиняешь речь на каждое торжество волей-неволей, научишься правильно подбирать слова. Нарутотерапия. Именно этим я должен сейчас заняться. Я не могу допустить избиения Кушины, а ведь драка продолжится, если я не уговорю ее прекратить. Так что, не верь ему. Он, прокричала темная Кушина. А ведь это именно она. Зря старается. Эмпатия отлично определяет лжецов. А я резал правду матку от самого начала. Я. Заткнитесь. Прокричала она. Я. Я прекрасно знаю. Эмпатия Курамы-сана говорит, что ты не лжешь. Сказала она мне. Но я видела, на что вы способны, учихи. Да. Правильно. Сказала темная Кушина. Они видят в тебе лишь оружие. А что нужно сделать с теми, кто хочет тебя использовать? Убить. Она атаковала меня, но ее удар был остановлен самой Кушиной. Не смей трогать моего мужа. Я. Почему я вообще все это делаю? Кто я? Сиджи, она обернулась ко мне. Кто я для тебя? Мне плевать на деревню. Для них я всегда была лишь орудием. Я задумался. Как же ответить? Чувства к Кушине у меня существовали довольно долго. Да. Как бы это ни по-нарутовски звучало, положиться стоит на чувства и на правду. Она моя жена, моя женщина. Ты моя жена, первая и единственная женщина для меня в этом мире. Я люблю тебя, Кушина. Я поцеловал ее в губы. Кушина зарделась. Ее лицо стало под стать ее же волосам. Ее руки обвили меня. Я тоже тебя люблю, Сиджи, и буду любить вечно. Что ты? Кушина разорвала поцелуй. Что мне с ней делать? Спросила она, посмотрев на темную Кушину. Я вспомнил, что с ней сделал Наруто. Это твоя часть, и только ты сможешь ее победить. Я присел на камень. Вмешаться я смогу, но здесь я не могу драться в полную силу. Плюс, это действительно часть Кушины. А значит, разобраться с ней должна только Кушина и только она. Что ты делаешь? Спросила темная Кушина. Сначала. Кушина начала идти в сторону темной. Я не могла понять, кто ты. Истинная я? Как же? Но потом я поняла. Ты права и одновременно не права. Она подошла и обняла темную Кушину. Ты это я, а я это ты. Мы равны по силе и могли бы сражаться до бесконечности. Но ты это я. У каждого должна быть своя темная личность. Я принимаю тебя. Провозгласила Кушина. Вот как, она быстро поняла. Быстрее канонного Наруто. Я улыбнулся. Темная сторона Кушины растворилась. Сработала. Сиджи. Она обернулась ко мне и мгновенно переместилась ко мне, обвив. Я справилась. Я справилась. Сиджи. Даттибани. Молодец. Я погладил ее по макушке. Пора возвращаться. Инцидент с девятихвостым окончился мирно. Да. Все ограничилось 30 пострадавшими, из которых 5 погибли. Пожилую пару хватил удар, а остальные 3, мальчик Генин решил погеройствовать и утянул за собой команду. Впрочем, убила их не Кушина, а обвал домов. Там даже скорее моя вина. Остальные отделались легким испугом и травмами спасибо вовремя начатой эвакуации. Ну и мне. Я занял Кушину с самого начала. Труднее всего пришлось изъясняться с Цунаде и Джирои. Впрочем, изъяснение облегчил призыв Джирои Фукасаку. Жаб объяснил ему про темную сущность. На вопрос, а почему мы, собственно, полезли на Девятихвостого, не победив тьму, ответили тем, что не знаем, где можно заставить ее проявиться. Я знал лишь одно место, где можно увидеть свою сущность. Водопад истины на огромной черепахе облака. Вот только, не дали бы они нам координаты. Так что положились на авось, и сыграли мы на грани фола. Я протестировал новую обилку, хотя, скорее всего, она сработала только на Кушине и еще ряде людей. Психа я вернуть на светлую сторону силы не смогу, значит, будем действовать по старинке. Впрочем, известия о Лисе разлетелись по миру. В итоге я получил первый, за свою карьеру Хокаге, втык от Дайме, что в письме даже посмеялся над тем, что человек, которого прозвали новым богом Шиноби в 20 лет, не всемогущий, а что я, боги Шиноби, смертны. В любом случае, Кушина получила от меня втык, уже по нисходящей, то есть по ветви, большой босс поругал маленького, а маленький отыгрался на простом работнике, да так отыгрался, что она вновь забеременела, или она забеременела до рецидива, ну что еще, спросил я у Мината. В выходной, он выложил мне листок с просьбой на отгул, день рождения Наруто, эх, канон, роди меня обратно, голубоглазый блондин здесь родился, все-таки есть вещи, которые изменит мы просто не в состоянии, да и назвать своего ребенка в честь начинки для рамена, а Миру это приняла за чистую монету, на, я вывел свою подпись, кстати, а Рейдин будет, спросил он, а куда он денется, они вроде как, друзья, тогда ждем, может и ты заглянешь, ага, куда мне, придет Кушина с Рейдином, а у меня аврал, ты ведь слышал о дипломатической миссии облака, сказал я, пододвигая себе документы, хотят заключить пакт о ненападении со стороны страны селений. Будут послы страны молнии и посол от скрытого облака. Я уже предчувствовал проблемы, скорые проблемы. Их визит запланирован лишь через год, вот только готовиться нам надо уже сейчас. Дипломаты страны огня решили устраивать переговоры в скрытом листе. Я-то знал почему. Данза уже получил приказ проверить всех заявленных визитеров. Впрочем, он и без меня это сделал бы. Ладно, кивнул я. Лучше расскажи мне про этих 12 ниндзя-защитников. Эта организация создана по воле Даймё. Он хочет набрать себе 12 защитников из сильных шиноби. И кого он уже набрал? Чирику, довольно перспективного послушника из храма огня. Также группу известную, как четверка молнии. Довольно знаменитые наемники из столицы. В листе на службе не состояли. Путям шиноби их учили с рождения. Все четверо принадлежали к аристократии страны огня. Ясно, мне Данза уже все уши прожужжал про этих защитников. Позови Асуму, сказал я, для него есть задание. Примечание от автора. Вот я и закончил цикл «Победа над ненавистью». Да-да, он был именно таким, каким я представил. В качестве альтернатив расскажу о том, какие варианты этой главы у меня были. 1. Запечатывание Кушины в Рейдине с разрывом отношений и ненавистью. 2. То же, что и 1 пункт, но в Сиджи. 3. Добровольное запечатывание в Сиджи Рейдине с любовью. Изначально планировалось запечатать ее в Сиджи, и они бы любили друг друга. 4. Убийство Кушины способностью ГГ и стимуляция развития Риннигана. 5. Избиение ее до бессознательного состояния, дальнейшая жизнь ее вживую, но отношения разорваны. 6. Пункт 5. Но получив по кумполу, она все осознала. 7. Собственно, сей вариант, психотерапия, нарутотерапия, как это, фэндом Наруто, а нарутотерапии нет. У меня все 7 глав были расписаны и написаны, но я в итоге решил выбрать именно 7 вариант. В будущем, наверное, тоже буду расписывать альтернативы, просто чтобы вы видели. И да, альтернативы я выкладывать нигде не буду, ибо, когда я выбираю основное развитие событий, все альтернативные главы стираются. У меня и так папка «Документы» забита под завязку. Отдельное обращение для «Я удаляю ваш фанфик из библиотеки». Я не держу никого, но если вы действительно считаете себя адекватным человеком, укажите причину. А то, что вы умеете работать с библиотеками, мне плевать, я вон тоже работать умею. Хейт без расписания причины, удел быдла, я так считаю, и так, собственно, есть. Глава 46. Тень огня четвертого поколения. 10. Повседневности. 1. Опять утро. Опять работа. Я встал с кровати. Папа. Папа. В комнату влетела мужская версия электровеника в виде Рейдина. Мальчик уже сейчас одним своим видом пленял. В основном женщин, ведь согласно Кушине он был таким миленьким. «Чего тебе, Рейдин?» – спросил я. «Посмотри». Он протянул мне свиток, где были аккуратно выведены иероглифы. При всей своей активности он отлично выводил иероглифы. Каллиграфия на уровне. Согласно все той же Кушине, с его запасами чакры он сможет стать отличным мастером фуиндзюцу, учитывая его способности к каллиграфии. «Молодец», — улыбнулся я. «Ну что, пошли вниз. Мама уже, наверное, приготовила завтрак». «Да-а». Он побежал вперед. «Вот же неугомонный. От меня у него только внешность». Мы явились на кухню, где были закормлены Кушиной. У плиты моя лисичка, как я стал ее называть последние месяцы в 5, просто великолепно, и готовит и смотрелась соблазнительно. Поглощение лиса не только немного пошатало ее кукуху, но и сделало ее, фактически, бессмертной, молодой, и стала она сочнее, как женщина, желаннее. «Все, Амичан, скоро прибудет», — сказала Кушина, наблюдая за носящимся Рейдином. «Отлично», — кивнул я. «Ами, молодая сиделка, смотрящая за нашим сыном». Кушина снова в положении и, хотя, лис дал ей недюжинную выносливость и силу, добавившуюся и без того к огромной выносливости Узумаки, она все равно не успевала везде. За Рейдином следить она не успевала. Я, тем более, учитывая кем я являюсь, путь до резиденции я проделал в Шуншине. Раньше начну разгребать бюрократию, раньше окончу. Хотя захламлять свой стол я привычки не имел, разбираться старался наперед, проблем все равно скопилось. Деревня активно развивалась, век такой оказался. Странное сочетание раннефеодальной Японии и достижения века, это к 20-го с телевизорами и электричеством. Но в то же время, феодалы и самураи, шиноби, этот мир, лишь из-за своей метафизики уникален. Само по себе присутствие чакры сделало его таковым. И Коноха, отличное тому подтверждение. Не далее, как позавчера, я открыл новую электростанцию, но, а потом встретился с посланниками лорда Феодала, которые были одеты в японские традиционные одежды века, эдак 15-го моего мира. Вот такой вот контраст. С момента нападения Кушины прошло 5 месяцев. В мире, все эти 5 месяцев было затишье. Разве что Данзо периодически подкатывался своими гениальными и радикальными идеями. Он умудрился связать организацию 12 ниндзя-защитников с некоторыми преступными группировками извне страны. Хотя я его обвинения развенчал, точнее не я, а Асума, которого я к ним отправил, высказывание некоторых ниндзя-защитников вызывает опасения. По докладам Асумы, некоторые из них не видят смысла в фигуре Хокаге, в стране огня, а вот это уже попахивает чуть ли не анархизмом. Пока Асума лишь наблюдает, эти ниндзя-защитники не давали повода усомниться в своей глупости. Но, все возможно, вскоре, возможно резня. К другим, внутренним проблемам деревни, я тоже уделял внимание. Первое, стала борьба с преступностью. Быть преступником в военном поселении, увы, и такие придурки находились. А что, Коноха, зажиточное селение, торговля, которую я и мой советник-финансист, сынок талантливого банкира дома Маришита, всячески поощрял, люди живут более-менее отлично. Нашлись деньги даже на реставрацию общежитий, наподобие которых жил Наруто. Так что умники, что додумывались воровать и совершать иные неправомерные воздействия на своих сограждан, попадались. Помимо этого, я, мало-помалу, подтачивал власть кланов под одобрительное молчание Данзо, который в широких полномочиях кланов видел угрозу. В последнее время мы, что называется, с ним спелись. Он, конечно, не позабыл указывать на мои ошибки, а уж как он смотрел, когда я просил его заткнуться. Ведь в таком случае, моя просьба равна приказу, а по контракту, мой приказ имеет прерогативу. Более того, мои размышления прервал стук в двери. «Войдите», — сказал я. «Данзо-сан, с чем пожаловали? У меня сведения касательно Тэйма Мачизуки из облака», — сообщил Данзо, присаживаясь. «Разговор долгий». Я кивнул Анбу. Секунда, и все они исчезли из кабинета, плотно закрыв двери. «Слушаю», — я перевел взгляд на старика. «В общем, мои агенты в Кума сказали, что Тэйма выписали миссию С-ранга, что не тянет ни на заключение пакта о ненападении с листом, ни на сопровождение дипломатов. Его миссия лежит куда глубже», — кивнул я. «Верно», — сказал Данзо. «И это меня беспокоит. Мои агенты не имеют доступа к личной канцелярии Рейкаге, и мы не знаем, что нужно Тэйма. Может, эта миссия пройдет до, либо после его визита в лист. Это хорошие вопросы, однако ответить на них предстоит вам. Что еще? Приказ о слежении за ним», — достал он свиток. «Я вывел свою подпись. Следить за шиноби на миссии С-ранга, тоже миссия С-ранга». «Парадокс, однако. Теперь касательно страны воды Киригакури», — сказал Данзо. «Произошел скандал. Как тебе известно, и оказалось, что четвертый Мизукаге был под управлением Гиндзюцу. Да, скандал вышел знатный. Совет Бжонинов Киригакури даже прислали мне гневную ноту с просьбой выдать учих. Даже список имен прилагался. Охренели люди, просили выдать учих девушек, якобы причастных к контролю четвертого. Ага, девочка, 14 лет, едва пробудила Шаринган. Контролирует Бжинчурики Трехвостого. Нет, их шпионы постарались на славу, выяснив имена учих женского пола, дабы получить их, и даже прислали нам такую ноту протеста. Вот только кто же на такое купится? Я считаю, что это был Лжимадара. Вот вам и разведчик. Догадался, кто именно контролировал Ягуру. Возможно, даже нет, так и есть. Больше Нукининов с клана Учих не было. Нукининов в клане Учиха вообще нет, сказал Данзо. Пару раз сбегали двинутые, чтобы жить со своей истинной любовью, но это максимум. Но кто этот таинственный Учиха, мы не знаем. Да, к сожалению, но не Мадара он точно. В конце концов, Сусана он смог бы применить даже без глаз, эта техника навсегда с использующим ее, заявил я. Повисло молчание. Данзо что-то прикидывал, а затем выдал. Четвертому веры нет, со стороны его селения. Вспыхнуло восстание, настоящее. Селение Тумана разделилось на две половины. Первую возглавил сам Ягура, а вот вторую Мейтируми. Мей, ты ее знаешь, видел девушку с таким именем. В сражении с третьим Рейкаге, она использовала йотен, спросил Данзо. Я кивнул. Она самая, и это шанс утвердить если не власть листа, то хотя бы ослабить их деревню, или заручиться их поддержкой. Улыбнулся Данза. Шанс, вот только кого поддержать. Помимо Теруми и Егуры, я не вижу перспективных людей. Все остальные, слишком слабы, чтобы зваться Мизукаге. В иной деревне я бы дал им шанс, но в деревне силы кровавого тумана. Такой лидер долго не продержится. Тогда, даю добро на разработку Мей Теруми. Пусть только сама Мей знает о своих союзниках. Я прервался. Ужасная боль саданула по моим глазам. «Что-то не так?» – спросил Данза. «Это все?» – спросил я. «Да», – кивнул он, – «следующий отчет через неделю». «СВ свободны», – прохрипел я. Он кивнул и ушел. «Что это? Почему моим глазам так больно?» «Стоп, боль прошла, но что это было?» Так быстро и одновременно глаза саднило болью, а через пару секунд она прошла. «Но я обладатель вечного мангёки. Почему глаза болят? Или это пробуждается следующая стадия моих глаз, Ринниган?» Я активировал свои глаза и подошел к зеркалу. Ощущения. Они не стали более отчетливыми, а глаза и зрение никак не улучшились. Нет, это все еще вечный мангёки Шаринган. Но это боль. Чувствовал ли Мадара нечто подобное? Или это лишь у меня? Пробуждение ли это Риннигана? Без понятия. Можно? Постучали в дверь. Входите. Я вернулся на свое место и притворился занятым. В этот раз ко мне пожаловали две команды, которых я отправлял на миссию. Мне доложили о вашем успехе, улыбнулся я командам. Хорошо поработали. Члены команд заулыбались. Как же, я редко кого хвалил. Но миссия эта была действительно важна. На ней держалась наша торговля со страной горячих источников. Провал ее, значил ухудшение отношений. А так, они рады, мы рады и все в плюсе. Вы свободны, отчеты сдадите завтра, сказал я. Анка, Шисуи, вам придется задержаться, у меня есть для вас миссия, следующая. Хокаге сама, обратился ко мне Шисуи, типа слушает. Ну слушай, вы слышали про ситуацию в стране воды? Оба кивнули. Мне нужно, чтобы вышли на кандидата в Мизукаге, Мей Теруми оказали ей всяческую поддержку. Это миссия ранга С, Анка мастер в слежке, а Шисуи мастер иллюзий, само то, для такой миссии. У вас будет капитан Изанбу. Цель миссии я озвучил. Добиться максимальной признательности от Мизукаге, важнейшая цель. Ну и добиться, чтобы Мей стала Мизукаге, тоже, естественно. Хай, выпрямились они по струнке. Приступайте через неделю, надеюсь вам хватит на отдых. Они покинули кабинет, а я перешел к бумагам. Как же я люблю огненные техники. Они, прекрасный утилизатор макулатуры. К сожалению, подумалось мне, когда я переложил очередную кипу бумаг в шуфлитку обработано. Ненужной макулатуры тут нет. Привет, улыбнулся Минато. Единственный, кому я разрешил входить без стука. Чаю, наглец, проворчал я. Предлагать Хокаге чай в его же кабинете. Наглость, второе счастье. На том и живем, парировал Минато. Ну что, как Кушина? Ну, в этот раз беременность проходит куда более спокойно. В прошлый она спалила кресло катоном, а сейчас кошмаритами своими рассказами. Сиджи, в комнату ворвалась Цуми, и тут же была окружена заботливыми Анбу. От меня муж сбежал. Шо, опять? Синхронно задали мы с Минато вопрос. Вам смешно? Уже пятый раз.